Оглядев поле битвы и осознав, что сражаются с темными практически только пятеро драконьих всадников, я предпринял последнюю попытку изменить ход битвы. Расчистив площадку около врата твари, я спешился и, приказав сыновьям прикрывать меня, попытался взломать портал. Да нельзя странную письменность темных я уже освоил достаточно хорошо. Вы хотите получить управление над большими вратами? Да нет, да, в управлении отказано. Краем глаза вижу, как один за другим пали мои сыновья и их драконы, прикрывая меня. Упорно продолжаю свои попытки взлома, в голову приходит мысль о том, куда надо было на самом деле вкладывать поглощенные души. Вы хотите получить управление над большими вратами? Да нет, да, в управлении отказано. Поглощаю кучу маны из кристаллов накопителей, поддерживая вокруг себя и альфа-защитную сферу, которая, несмотря на это, тает прямо на глазах. Ради второго шанса, ради предстоящего нам реванша я пробую раз за разом взлом портала. Вы хотите получить управление над большими вратами? Да нет, да, в управлении отказано. Я слышу предсмертный крик альфы, а затем мрак окутывает мое сознание. Очнулся я в своем походном шатре в военном лагере у места предполагаемого прорыва темных в Новой Ариане. Итак, время, 6 часов утра, до открытия портала 17 часов. За это время нужно столько всего успеть, даже страшно становится. Поглядел на песочные часы времени, которые до сих пор сжимаю в руке. Песок изменился, он стал обыкновенным серым песком. Оцениваю артефакт. Песочные часы времени. Качество божественное. Активировав часы, и пока в них сыпется песок, вы имеете возможность с некоторой вероятностью вернуться после смерти через пески времени в точку начальной активации, получив второй шанс. Вероятность высчитывается от времени последнего использования второго шанса. Один день после использования – это плюс один к вероятности. Количество использованных попыток – 5-5. Слава богу, что описание артефакта не изменилось, а то эти упрямые бараны мне бы не поверили, что битву у темных врат они уже один раз проиграли. Первым делом решил поговорить с Аароном, тем более его шатер располагался по соседству. Старый маг уже бодрствовал. Не говоря ни слова, я протянул ему песочные часы. Аарон внимательно посмотрел на них и, подняв на меня глаза, сказал: «Это то, что я думаю. Ты погиб во время битвы с темными, а мы победили или нет? Хотя теперь какая разница? Мы не победили, а я погиб одним из последних. Почему? Мы же здесь хорошо подготовились к отражению вторжения темных. Что помешало нам победить? Мы то хорошо подготовились. Мы здесь как раз победили монстров и закрыли портал. А вот объединенные силы на Синейском плато не продержались даже 3 часов. Их разгромили даже не легионы темных, их уничтожили орды тварей. Сколько у нас есть времени до открытия портала? Не более 17 часов. Алекс, ты наверняка сделал какие-то выводы. Верно ведь? Ты должен изложить свои мысли перед всеми остальными лидерами Радгарда. Нам нужно попасть в лагерь объединенных сил Оси как можно быстрее, засуетился Аарон. Да, я только отдам сейчас несколько команд, и еще возьмем с собой Ярослава. Я был согласен с Аароном. Медлить было нельзя. Спустя час в шатре императора Конрада Домициана собралось все командование объединенных сил Оси. В центр шатра я вышел под раздраженное ворчание отдельных недовольных личностей. Достав из пространственного кармана песочные часы времени, я подошел к императору и протянул ему артефакт. Тот, оценив его, поднял на меня изумленные глаза. Забрав у него артефакт, я подошел к следующему, генералу армии Подгорного королевства Ранину. Затем к следующему, и так по кругу я обошел всех присутствующих. Все смогли оценить артефакт? Задал я всем собравшимся вопрос. Божественный артефакт? Откуда? Со всех сторон посыпались удивленные восклицания. Оттуда, ответил я, показав указательным пальцем на небеса. Алекс, ты, что хочешь сказать, что ты погиб и возродился после? Это до Конрада, наконец, стало доходить. Да, вчера ночью я погиб здесь на Синейском плато. Я был убит одним из последних спустя 4 часа после открытия темных врат. Все вы вместе продержались чуть больше 3 часов, причем легионы темных даже не вступили в бой. Вас сожрали монстры, которых они пустили впереди основных сил. Я оглядел тяжелым взглядом присутствующую здесь военную элиту Оси и добавил: у нас есть 16 часов, чтобы попробовать что-то изменить, если, конечно, мы хотим отстоять свой мир и свою жизнь. Что же нам делать? Что ты хочешь предложить?» Возбужденные выкрики слышались со всех сторон. «Самая большая ваша ошибка, я в этом абсолютно убежден, это отсутствие единоначалия и как следствие разобщенность войск и несогласованность их действий. Чтобы исправить эту ошибку, я предлагаю в качестве главнокомандующего объединенными вооруженными силами оси генерала Арианской армии Ярослава Драгона. Внимательно наблюдаю за собравшимися людьми. На лицах большинства явное замешательство. Ярослав держится просто молодцом, ни один мускул не дрогнул на его лице. И вдруг, я согласен, это высказался командующий силами Подгорного королевства генерал Ранин, это наилучшая кандидатура. Я присоединяюсь к мнению уважаемого генерала Ранина. Это уже сам император Конрад высказал свое мнение. Пожалуй, мы тоже согласимся с данной кандидатурой, проговорил князь Харад, глава клана Феникса из альянса кланов Вольного города Авалона. Я думаю, профессиональные качества князя Ярослава ни у кого не вызывают сомнений. Тогда мы тоже не возражаем, подключился князь Гедемин из Троянского альянса. Я сейчас выражаю общее мнение командования сил Союза Вольных городов. Все посмотрели на князей Триады, которые единственные пока промолчали. Они переглянулись между собой, и князь Амалин взял слово. «Княжество Тройственного Союза согласны на назначение на пост главнокомандующего князя Ярослава. Но есть один вопрос. Как вы хотите осуществить выполнение приказов одного командира таким большим количеством войск, да еще, судя по всему, в ночное время? Для этих целей мы используем это, и я предъявил всем присутствующим несколько десятков браслетов связи». После этих слов князья Триады многозначительно переглянулись между собой, а я продолжил. «Кстати, о количестве войск. Ваших войск катастрофически мало. Я вчера заглянул на ту сторону врат в моих землях. Там все до самого горизонта было занято ордами монстров. Их там было не меньше миллиона. И это за малыми вратами, а здесь будут большие врата. Представляете, сколько их там будет? Что ты хочешь от нас? Мы собрали всех, кого смогли», воскликнул князь Амалин. «Нет, не всех. Ваши отборные полки прямо сейчас охраняют ваши замки и дворцы. Дело, конечно, нужное, но что от них будет толку, когда сегодня ночью мы опять проиграем решающую битву? На стенах наших городов и замков должны остаться старики и юнцы. Все остальные должны быть здесь. Нам нужны все маги, какие только есть в оси, все магические академии в полном составе. Каждое слово я стараюсь вбивать как гвозди в их мозги. Должно же до них, наконец, дойти, что сегодня все решается здесь и только здесь. Я немедленно направлю просьбу к его королевскому величеству Теодерику III об увеличении нашего контингента хотя бы до 50 тысяч солдат», первым опять высказался генерал Ранин. «Также запрошу дополнительное количество тяжелых осадных баллист. А вот с магами мы вам помочь не сможем. Разве что мне выделит некоторое количество механических боевых големов. Уважаемый генерал Ранин, мы будем вам благодарны за любое усиление нашей объединенной армии. Но увеличение войск – это еще не все, что нам предстоит сделать для победы. Необходимо оборудовать второй оборонительный рубеж и даже третий. Позиции баллист, катапульт, бомбарды стрелометов нуждаются в магической защите от летучих тварей. Вчера они просто их все переломали, перебив расчеты. А ведь дальнобойные орудия – это очень эффективное оружие против монстров. Также два рва с горючими материалами, которые вы успели подготовить на данный момент, это крайне мало. Нужно хотя бы пять. У врат в Новой Ариане я оставлю только два рва, а все подготовленные горючие материалы и алхимический огонь передам вам. Для увеличения огневой мощи сразу направлю вам в помощь 100 бомбард вместе с расчетами. Оставшихся, я думаю, хватит, чтобы закрыть портал в моих землях. Дополнительно сниму с кораблей и крепостных стен еще столько же и также направлю их вам. И я хочу еще раз достучаться до вас. Это наш последний бой, наш последний шанс, поэтому доставайте из своих сокровищниц все, что может нас усилить. Артефакты, свитки заклинаний, доспехи, оружие, кольца и амулеты. Сейчас не время экономить, если мы сегодня ночью проиграем, это все вам больше никогда не понадобится. Никто мне больше не возражал, а Ярослав быстро взял командование в свои руки, выясняя, сколько дополнительно войск, и кто может предоставить, и распределяя фронт строительных работ для возведения оборонительных рубежей и копки рвов. После этого император, князья и генералы разошлись по своим шатрам, а их посланники разлетелись по всем столицам оси. Отдельно я переговорил с послами Аквитанского халифата и Ширанского царства. «Передайте своим повелителям, что за стенами крепости вы не отсидитесь. Ваши земли заполонят миллионы голодных тварей, не знающих страха. Они доберутся до вас, где бы вы ни прятались. У вас есть только один шанс выжить, это закрыть портал. Для этого вам надо убить хозяина врат. Он находится около портала и его хорошо охраняют. Но убить его вполне возможно. Если не будет живого портальщика, то оставшись без подпитки, портал начнет самопроизвольно закрываться. Правда, на это уйдет много времени, может час, а может и больше. Много монстров успеет прорваться в наш мир. Если же вам удастся перехватить управление вратами, то их можно закрыть за несколько минут. Но для этого вам нужен взломщик высокого уровня. Вчера я смог убить портальщика темных, взломать и закрыть врата. Думаю, что вам это тоже по силам. Послы благодарно покивали мне головами и быстро убыли восвояси. Теперь моя совесть чиста, я сделал для них все, что мог. Я вернулся в новую Ариану к своему порталу, и только здесь заметил, что куда-то пропал Арон. А мне нужно было с ним срочно переговорить. Чтобы не терять времени даром, я переместился в Хрустальный пик. Еще раз просмотрел все свитки заклинаний, артефакты и оружие с доспехами. Больших запасов колец и амулетов у меня никогда и не было, я их всегда сразу раздавал своим людям для усиления. А вот свитки забрал почти все, кроме уже совсем не боевых. Отобрал несколько артефактов, которые могли бы мне пригодиться, выгреб все заряженные кристаллы накопители манны. Вернувшись в лагерь, встретил там Аарона, на мой немой вопрос тот ответил. Был в Бадине у Патрика, описал ему всю ситуацию. Он собирает по всему Ротгарду священников. Они ведь зачастую тоже сильные маги бывают, так что еще несколько сотен магов нам обеспечено. Это просто прекрасно, я вот, к своему стыду, об отце Патрике совершенно позабыл. Великий магистр, у меня к тебе очень важное дело. Конечно, Алекс, ты же знаешь, что я тебе всегда готов помочь всем, чем смогу. Аарон, что ты знаешь о защите, основанной на магии пространства? Вопрос, как пробить защиту темных портальщиков, не давал мне покоя. А во, вопрос так вопрос. Я тебя понимаю, ты ломаешь голову, как пробить защиту хозяев врат. Да, Аарон, именно так. Вчера у меня это толком не получилось. Один всего раз смог ее пробить, и то потому, что портальщику и его защитникам просто не хватило маны. Алекс, защита магии пространства очень хороша против атак, в которых присутствует материя, хоть в виде вещества, хоть в виде энергии. От таких атак это практически абсолютная защита. Но она уязвима против другого вида магического воздействия, которое не связано с материей. Например, ментальная магия. Надеюсь, в твоем арсенале есть подобное умение? Да кое-что есть. Подожди, Аарон, а магия крови? Разве она не пробьет защиту пространственной магии? Для нашего мира это вообще-то чуждая магия. Но если подумать, то, скорее всего, она тоже подойдет. Это тоже нематериальное воздействие, обнадежил меня Аарон. Из моего, как выразился старый маг, арсенала против пространственной защиты помогут только два магических умения: подавление воли и мгновенная свертываемость крови. Правда, с последним умением могут быть проблемы, так как магия крови – это магия темных, а, значит, существует большая вероятность, что у большинства из них к ней будет иммунитет. Второй шанс дал мне уникальную возможность исправить ошибки, совершенные мною вчера. Я, наученный горьким опытом, сегодня распределю поглощенные души совершенно по-другому. В первую очередь максимально повышу уровень тотального взлома, следующие на очереди, если души еще останутся, конечно, это подавление воли, потом пространственный разрыв альфы, ну и в конце может быть мгновенная свертываемость крови. Распределяя между сыновьями свитки заклинаний, накопители маны, емкости с алхимическим огнем и ультрафиолетовые бомбы, изготовленные магистром Корнелиусом, подумал, что стоит подстраховаться и хотя бы Станислава оставить в Александрии, но тот уперся и ни в какую. Кстати, на ультрафиолетовые бомбы у меня были особые надежды. В первый раз я почему-то про них неоправданно забыл, а ведь эффект против темных должен быть потрясающий. За 2 часа до прорыва я наведался на Синейское плато. Разительная перемена по сравнению с прошлым разом. 5 рвов с горючими материалами закончены, оборудован 2-й оборонительный рубеж, заканчиваются работы по 3-му рубежу. Между оборонительными рубежами были прокопаны подземные тоннели для перемещения войск, и их можно было закрывать специальными щитами от проникновения монстров. Войск тоже значительно прибавилось, теперь они с большой плотностью занимали все 3 рубежа. Последний час я посвятил распределению поглощенных душ. Вкладываю в тотальный взлом 271 го уровня 729 поглощенных душ и довожу умение до 1000 го уровня. И получилось умение абсолютный взлом без уровня. Охренеть. Это то, что надо. Теперь подавление воли. Уровень умения 167 ой до 1000 го надо вложить 833 души. Думал, что получу тоже что-нибудь абсолютное. Но нет, всего лишь подавление воли 1000 го уровня. Ладно, осталось 461 поглощенная душа. 200 душ закидываю в пространственный разрыв альфы, доведя его уровень до 500 го. И напоследок остатками душ поднимаю уровень мгновенной свертываемости крови до 301 го. Времени до вторжения остается все меньше, и я вдруг понимаю, что мне необходимо сделать еще кое-что очень важное. Ведь у меня было полное ощущение, что я иду на верную смерть, а значит, я не могу не попрощаться с той, которую люблю больше своей жизни, с Машей. Во дворце все, кроме немногочисленной охраны, уже спали, только в нашей спальне горел свет, Маша ждала меня. «Саша, ты все-таки пришел», — тихо проговорила она, увидев меня в дверях спальни, «а я боялась, что ты не догадаешься. Прости, Маша, эти сумасшедшие дни, столько всего надо было сделать, сколько еще просто не успели сделать. Саша, не оправдывайся. Я не сержусь на тебя. Я все понимаю, тебе нужно спасать мир. Я хочу, чтобы ты знал, как я люблю тебя». Она подошла и обняла меня, прижавшись щекой к моей груди. Я гладил ее по волосам и не знал, как ободрить ее, как успокоить. У самого душа была не на месте. «Я тоже тебя очень люблю, Маша. Я сделаю все, чтобы вернуться к тебе, любимая моя. Присмотри за мальчишками, если сможешь, конечно, обещаю, сделаю все, что смогу. Мне пора, время вышло». Маша разомкнула свои объятия и, отойдя на шаг назад, тихо произнесла: «Иди, Саша, я буду ждать тебя». Глава 13. В этот раз я засек точное время открытия темных врат, 11 часов 10 минут вечера. Зачем мне это было нужно, я даже сам не знаю. Просто отметил про себя время и ринулся в бой. В этот раз нельзя тратить столько времени на закрытие малых врат в Новой Ариане. Поэтому я, не отвлекаясь ни на что другое, занимался только одним вопросом – ликвидацией хозяина врат. Пока оставшиеся у нас бомбарды осыпали зажигательными бомбами глаксов, рвущихся через портал, а три драконьих всадника очищали небо от полчищ скилл, я подобрался почти вплотную к портальщику темных. Как и в прошлый раз, он со своей свитой укрывался за магической защитой и куполом невидимости. Вчера я не использовал ультрафиолетовые бомбы производства магистра Корнелиуса, по причине оказания ими пагубного воздействия не только на врагов, но и на всех окружающих. В этот раз я прихватил с собой артефактную маску «Солнечный лик», которая в прошлом уже помогла мне победить матриарха Глаксов, используя ультрафиолетовые бомбы. Вспоминая темный мир, что я одним глазком успел увидеть по ту сторону врат, думаю, в нашем мире для его представителей слишком много света, недаром для вторжения они выбрали ночь. Чтобы мой верный дракон тоже временно не ослеп, мне пришлось спешиться недалеко от портала. Отослав Альфу на помощь сыновьям, я обложил темного портальщика и его защитников ультрафиолетовыми бомбами буквально со всех сторон. И пока они тупо хлопали ослепшими глазами, я провел несколько экспериментов по преодолению защиты темных на основе магии пространства. Не с первого раза, но я все же с помощью подавления воли смог превратить хозяина врат в свою марионетку. Дал ему команду закрыть портал, чем он незамедлительно и занялся. На двух десятках темных магов и полусотни легионеров из его свиты я тренировался в использовании умения «Мгновенная свертываемость крови». За редким исключением действие умения приводило к летальному исходу мгновенно, как собственно и должно было быть, исходя из названия умения. Только одному из десяти удавалось оказать некоторое сопротивление, похоже, все же был небольшой иммунитет к магии крови. А вот на портальщика темных магия крови не подействовала несколько раз подряд, и мне пришлось убить его, используя лук и бронебойный выстрел. Конечно, малые врата он перед этим уже успел закрыть. Я отдал команду пехотным и конным полкам готовиться к перемещению на Синейское плато, а добивать прорвавшихся тварей поручил полковнику Алану Роберу и его егерям. Перед тем, как самому покинуть Новую Ариану, я сделал круг над уже закрытым порталом и, обнаружив несколько недобитых погонщиков, прикончил их. Наблюдая за тем, как остатки монстров окончательно потеряли какое-либо управление и занялись поеданием трупов сородичей, Я со спокойным сердцем перешел через портал к новому месту битвы у Больших Врат. Я примерно знал, что там происходит сейчас, постоянно получая информацию от Ярослава. Ситуация складывается гораздо лучше для нас, чем это было в прошлый раз. Монстры не смогли пока прорваться даже через первый огненный ров. Хуже всего было с противодействием летучим тварям. Имперские грифоны плохо подходили для борьбы с многочисленными скиллами, тратя много сил на то, чтобы победить хотя бы одну тварь. А одного драконьего всадника явно не хватало. Тем более, что главной задачей Ярослава было командование объединенными силами Аси. Одним словом, в небе доминировали монстры. Пока, правда, маги справлялись с защитой пехоты, а также баллист, катапульт и прочей дальнобойной артиллерии. Появление еще четырех драконьих всадников должно переломить ситуацию в нашу пользу. Сегодня во время подготовки к отражению вторжения темных, я основательно перетряхнул свой пространственный карман. В ячейках непосредственно кармана я оставил только самое важное, все остальное разместил в специально подготовленных сундуках, которые оставил на хранение в Хрустальном пике. Также я настроил свой интерфейс таким образом, чтобы он как можно реже отвлекал меня от боя. Единственная текстовая информация, которая все-таки выводилась на мой интерфейс, это та, что связана с добычей трофеев. Я ее просто настроил так, что мог без особых усилий всегда подтверждать получение трофея. Как же, трофеи – это наше все, и никакой конец света не помешает их добыче. Я все-таки поспешил, утверждая, что появление новых драконьих всадников решит проблему превосходства в воздухе тварей из темного измерения. Слишком много их успело уже прорваться в наш мир. Чтобы очистить от них небо над порталом, я вновь использовал легендарный свиток «Призыв Феникса». Как и в прошлый раз, эффект был потрясающий. За то небольшое время, которое просуществовало призванное существо, оно пронеслось огненным вихрем сквозь тучи скилл, орошая дождем из опаленных тварей землю вокруг темных врат. Моей целью номер 1/5 был, естественно, хозяин врат. И я решил применить тактику, которая только что сработала на отлично. Затаился недалеко от свиты темного владыки, используя тень дракона, а чтобы никто меня не обнаружил, все вокруг с небольшими интервалами закидывал ультрафиолетовыми бомбами. Попробовал свое умение подавления воли на хозяине врат. Но темный портальщик был явно более высокого уровня, чем тот, которого я уничтожил только что в Новой Ариане. Тогда я попытался подчинить себе волю жнецов, охранявших его. На третьем жнеце у меня все получилось. К тому же он удачно стоял совсем рядом с хозяином врат, устроив в нужном месте самое настоящее светопреставление, отвлекая внимание от главного действа. Я приказал подконтрольному жнецу убить портальщика, что он и сделал крайне профессионально, перерезав тому горло. Пока остальная охрана стояла, разинув рот от изумления, моя марионетка успела завалить еще двух темных магов. Только после этого ее все же ликвидировали свои же собратья по оружию. Я в это время был уже рядом с порталом и вовсю пытался его взломать, что в отличие от прошлого раза с пятой попытки у меня получилось. Вы хотите получить доступ к управлению большими вратами? Да нет, да, вы получили доступ к управлению большими вратами. В опциях управления порталом произвожу нужное действие. Вы хотите закрыть большие врата? Да нет, да. Звериный рев ярости потряс пространство перед закрывающимся порталом. Не иначе как, темный владыка сильно расстроился из-за результата моих коварных происков. А я, похоже, даже какой-то дебаф получил. Это же надо так рычать. А вот дальше произошло нечто совершенно неожиданное для меня. Когда я строил планы победы над темными, то был уверен на 100%, что время, которое понадобится для закрытия портала, наши враги используют для того, чтобы вернуться в свой мир. По крайней мере, их элитой темный владыка уж точно. Но вместо этого под рев боевых труб через портал стали стремительно переходить на нашу сторону все новые и новые легионы. Даже появились всадники на каких-то крылатых змеях, которых раньше мы еще не видели. А поток монстров соответственно иссяк совсем. Это значит, что темные пошли ва-банк, теперь у них нет дороги назад, только победа или смерть. Причем у темного владыки тоже, если, конечно, он не умеет перемещаться между мирами. Похоже, я недооценил его решимость захватить наш мир любой ценой. Возможно, возвращение в свой мир без победы для темного владыки равносильно смерти, а так еще есть шанс побороться за Ротгард. Портал закрывался раза в 4 дольше, чем малые врата в Новой Ариане, Наверное, сказывалась разница в размерах. За это время темные успели переместить через портал примерно треть от количества войск, которые уже здесь находились. У меня, навскидку, получилось, что не меньше 200 тысяч легионеров осталось в нашем мире. Мы собрали со всей оси примерно столько же, так что битва за Радгард только начинается. 4 огненных рва уже прогорели полностью, последний 5-й еще пока служил преградой на пути темных. Что-то быстро они прогорели, наверное, насовали во рвы все подряд в попыхах. Легионы темных, быстро перестроившись, 4 штурмовыми колоннами пошли в атаку на первый рубеж нашей обороны. С помощью магии или просто закидав 5-й ров трупами, они проделали коридоры в огненной стене. Рядовые легионеры мало чем отличались от наших тяжелых пехотинцев, да и по качеству и уровню подготовки они тоже были подобны. У темных было преимущество в количестве пехоты, зато лучников и арбалетчиков у них было заметно меньше. Точнее, лучников не было совсем, а арбалеты были гораздо тяжелее наших, заряжались соответственно дольше, но пробивная сила тоже была больше. Превосходство в численности стрелков позволяло нам выбивать пехоту врага на дистанции. Кавалерии у темных как таковой не было, если не считать небольшого количества командиров, сидящих на ездовых монстрах, похожих на различные разновидности ящеров. У нас же конницы было немало, только вот развернуться ей здесь было негде. Поэтому мы держали ее на третьем рубеже обороны, как последний шанс против прорыва темных. Магов у нас было даже чуть больше, чем у противника, только вот качество темных магов было повыше нашего. Мы насобирали всех, кого только смогли найти, а у темных же были хорошо подготовленные боевые маги и маги поддержки. В воздухе у врага тоже было преимущество, и преимущество тотальное на первый взгляд. Около 1000 всадников на крылатых змеях успели ворваться в наш мир перед закрытием темных врат. Змеи не превосходили наших летунов ни скоростью, ни силой, особенно грифонов. Темные всадники, кстати, их так система называла, были вооружены длинными пиками, время от времени с которых срывалась черная молния, очертаниями похожая на само оружие. Из защиты у них был мерцающий мраком кокон, обволакивающий все тело, как доспех. И все это без сомнения была магия тьмы. Среди всадников выделялись темные рыцари, похоже, что это их элита. Они были лучше вооружены, и крылатые змеи у них были более крупные для драконьих всадников и хорошо вооруженных имперских гвардейцев, летающих на грифонах. И змеи, и всадники с рыцарями не были такой уж непреодолимой силой. Мы с ними вполне неплохо справлялись, одна проблема – их подавляющее численное превосходство. 2 сотни грифонов и 5 драконьих всадников против 1000 врагов. Вот такой расклад был на Синейском плато перед решающей схваткой непримиримых врагов – света и тьмы. Чтобы хоть как-то уравнять наши шансы в борьбе с противником, я использовал 2-й легендарный свиток призыва, на этот раз призыва костяного дракона. В отличие от феникса, имевшего фиксированное время существования, дракон имел определенное количество единиц жизни, и пока это количество не равнялось нулю, призванное существо будет жить в этом мире. Главным оружием костяного дракона было умение под названием «дыхание смерти». Он выдыхал темно-серую субстанцию, которая клубилась и разливалась вокруг очень похоже, как это делает огонь. На всадников на крылатых змеях дыхание дракона действовало очень эффективно. Несмотря на массированные атаки темных магов, за достаточно большое время своего существования костяной дракон успел изрядно проредить вражеские ряды, и не только среди летунов. Между тем легионы темных с помощью штурмовых лестниц, откуда только они их взяли, пошли на прорыв первой линии нашей обороны по 4 направлениям. Я же пытался подобраться как можно ближе к темному владыке. Если бы удалось лишить армию темных их лидера, это было бы для них смертельным ударом. Но он находился среди своей свиты под магической защитой, сквозь которую я не мог пробиться. Мое умение из арсенала магии крови Малонакова из темных действовало, да и дистанция, на которой срабатывало умение, было всего лишь 20 метров. Более перспективно смотрелось другое умение, подавление воли и радиус действия больше, почти 100 метров. И иммунитета у темных на ментальное воздействие почти ни у кого не было. А самым слабым звеном из свиты владыки неожиданно стали жнецы. Эти настоящие машины для убийства имели слабую не только физическую защиту, но и, вообще, любую другую. Такое впечатление, что жнецов создали как одноразовое средство уничтожения врага, совершенно не заморачиваясь их живучестью. Вот их я и брал под контроль, и по уже отработанной схеме использовал в основном для убийства магов. Пока мою марионетку сумеют уничтожить, В основном, опять же это делали другие жнецы, она от 3 до 5 магов успевала ликвидировать, тем самым значительно ослабляя защиту темных. Занимаясь этой партизанщиной всего 1 час, я сумела половинить количество темных магов. Всего раз мне пришлось отвлечься на другой эпизод битвы. Ярослав с помощью браслета связи вышел на меня и попросил помочь локализовать прорыв темными первой и частично второй линии обороны. Им удалось вклиниться в стык между войсками Подгорного королевства и Анагорской тяжелой пехоты, где стояло несколько полков союзников триады. Не придумал ничего лучше, как использовать последний легендарный свиток столкновения с астероидом. Направил его на первый рубеж обороны, уже занятый темными. Огромный валун размером с гору размазал в лепешку несколько сотен, а может 1000 легионеров, после этого исчезнув без следа. Остатки противника были сброшены со стен первого рубежа, и это место заняло 2 полка арианской пехоты из резерва. Тактика моя была предельно проста: выбивать магов, ослабляя защиту темных, и одновременно тянуть время, изматывая врага и дожидаясь рассвета. Я больше, чем уверен, что солнечный свет в этой битве будет на нашей стороне, и днем темным придется гораздо сложнее сражаться против нас. Но течение боя, в основном устраивающее нас, было неожиданным образом резко изменено. Я с увлечением сокращал поголовье темных магов и жнецов, когда в моей голове прозвучал скрипучий и противный до омерзения голос: «Ты, это опять ты, смертная букашка, как ты смеешь мешать мне, бессмертному владыке Маазарда? Я уже 1 раз раздавил тебя как надоедливого таракана, сделаю это еще 1 раз, а если понадобится еще 1000 раз». «В смысле уже 1 раз раздавил? Он что, тоже помнит вчерашний бой? Да кто он такой? Что за чудовище пришло в наш мир?» Перед глазами появилось текстовое сообщение системы. «Это что, все настройки интерфейса сбились, что ли? Что вообще происходит? Сообщение убрать не удается, придется прочитать его. Владыка Маазарда вызывает вас на поединок чести. Поединок проводится до смерти одного из участников. В случае отказа от поединка, отказавшаяся сторона получает штраф. Уменьшение в 2 раза всех основных и дополнительных характеристик навсегда. Вы принимаете вызов? Да нет. 59 секунд. 58 секунд. Да уж, засада так засада. Даже подумать толком не дают со своим отсчетом времени. А выходит так: приму и погибну, а с таким соперником это вполне вероятно, это сильно ослабит нашу сторону. Не приму и мне порежут характеристики, и это опять же сильно ослабит нашу сторону. Ладно, другого выхода все равно нет. Да, посреди поля боя возникла изолированная от всего остального мира непроницаемым куполом круглая площадка диаметром примерно 100 метров. Внутри только я и исполин 2,5 метра ростом в черно-красно-фиолетовой броне абсолютно футуристического вида. Перед глазами пошел последний отсчет. До начала поединка осталось 2 минуты 59 секунд, 2 минуты 58 секунд, 2 минуты 57 секунд. Почти 3 минуты еще есть. Нужно срочно разобраться со снаряжением и артефактами. Так, кольца отмена магии и замедление времени обязательно надеваю на пальцы. Пожалуй, неуязвимость тоже может понадобиться. Остальные в пространственный карман. На другие пальцы нанизываю кольца на увеличение характеристик. Несколько свитков на временное усиление характеристик. Десяток разнообразных восстанавливающих зелий. Артефактный кинжал зуб кобры может пригодиться. И, конечно, кристаллы-накопители маны. Все это положил в отдельные ячейки кармана поближе для использования. Восстановил уровень маны до максимального. Вроде все, к бою готов. 2 секунды. 1 секунда. Поединок начался. Между нами было расстояние 60 метров. Темный владыка преодолел половину его в 2 прыжка. Кроме доспеха у него не было больше ничего, никакого оружия, но, по-видимому, его доспех был и оружием одновременно. Из рук темного появилось что-то вроде щупалец или веревок длиной 5 метров, и он стал хлыстать ими как кнутом, только фиолетовые брызги полетели в местах их ударов по земле. По мне он, конечно, ни разу не попал, но мне такой рисунок боя пришелся не по душе, и я резко сократил расстояние между нами. В ближнем бою его оружие будет бесполезно, только он и не стал им больше пользоваться. Кнуты втянулись назад, а из рук вылезли 2 кроваво-черных клинка по 1,5 метра длиной. В уровне фехтования он мне явно уступал, я даже баз замедления времени, только используя танец дракона, легко уходил от его ударов, но и нанести ему какой-либо ощутимый урон также не мог. Его доспех был для меня непробиваем, мои удары полностью поглощались им. Пробую вариант с отменой магии, доспех владыки как будто бы отключается и перестает работать, но физическая защита у него все равно есть и не слабая. Пытаюсь пробить ее своими мечами, пользуясь тем, что магия есть только у меня, но темный быстро понял, что к чему и, уклоняясь от ближнего боя, выходит из зоны действия кольца. Становится ясно, что ключом к победе над темным владыкой является его необычный доспех. Чем лучше я изучаю его, тем больше изумляюсь. Он живет своей жизнью отдельно от своего хозяина. Мое умение управления маной позволяет видеть уровень маны артефактов и живых существ, но в отличие от магических предметов у живых мана постоянно восстанавливается. Так вот, доспех тоже постоянно генерировал ману прямо из воздуха. Складывалось впечатление, что доспех является живым существом. Как мне победить симбиоз темного владыки и живого доспеха? Я раньше использовал умение управления маной для изъятия ее из предметов, но из людей как-то не додумался. Вот сейчас как раз тот случай, чтобы попробовать на живом доспехе. И у меня получилось. Под активированным замедлением времени я подключился к доспеху владыки и стал перекачивать ману себе. Величина объема маны у живого доспеха была невероятно огромная, я заполнил до максимума свой личный запас, все разряженные кристаллы накопители, а у него уровень маны снизился только до половины. Тогда я стал ее просто рассеивать в окружающем пространстве. Доспех, конечно, пытался восстанавливаться, но моя скорость управления маной была на несколько порядков выше. Когда его доспех полностью остался без маны, владыка оказался беззащитным и безоружным. Он так верил в свой живой доспех, который, к слову, его не подводил никогда, что не имел никаких запасных вариантов. У него не было с собой никакого другого оружия. Я воспользовался свитком увеличения характеристик, чтобы наносить больше урона врагу и стал методично добивать его. Перебил обе руки и правую ногу, а когда темный упал на одно колено, я сорвал с него шлем и, заглянув в его глаза, увидел в них животный страх. Оказывается, бессмертные тоже боятся умереть. Одним ударом меча я отрубил темному владыке голову, и в порыве охватившего меня яростного ликования, издав победный крик, поднял за волосы голову поверженного врага над собой на вытянутой руке. Ваш противник мертв, вы победили в поединке чести. Система еще что там много писала, спрашивала о трофеях, я отвечал, да. Труп я тоже закинул в пространственный карман, потом разберусь с ним. Купол исчез, и я оказался посередине войска темных один против тысяч разъяренных врагов. Лихорадочно соображая, как убраться отсюда подальше, ведь такая масса темных может просто растоптать меня, я задействовал весь свой арсенал умений от светового доспеха до световой волны. Но выходило так себе, и когда я уже было подумал, что для меня в этой битве все кончено, откуда-то сверху спикировал Альфа, застыв на высоте 5 метров. Недолго думая, я прыжком переместился ему на спину в седло. Вот теперь повоюем. Бешеный ритм битвы захватил меня полностью, ярость переполняла меня. Следующий час я метался в самом центре войска темных, десятками, сотнями уничтожая их, уничтожая самых сильных из них. Я потерял счет убитых мною темных повелителей, которые по своей сути остались единственными командирами темных. Жалко, у отмены магии такой большой откат, а то бы с темными магами я разобрался гораздо быстрее. Но и так грех жаловаться. Альфа перемещался в самое насыщенное магами место, и я уничтожал их десятками, пока они не начинали серьезно пробивать мою защитную сферу и световой доспех. Краем глаза вижу сыновей, спешащих мне на помощь, императора Конрада на своем грифоне, покрытым белоснежной накидкой с золотыми рунами, во главе имперской гвардии атакующего темных магов. Битва захватила тысячи людей и нелюдей, яростно убивавших друг друга, и казалось, это не кончится никогда. Я остановился в тот момент, когда восходящее солнце Радгарда одним из первых своих лучей заставило меня зажмуриться, светя прямо в глаза. Альфа завис на высоте 10 метров над полем боя. Я окинул его взглядом и понял, что мы победили. Остатки темных еще сражались с отчаянием обреченных, но исход битвы был уже ясен. Мы победили. Альфа приземлился, и я огляделся еще раз по сторонам, ища своих сыновей, но увидел только Станислава, на котором не было живого места. Он был весь в крови. «Ты ранен, Стас. Сейчас я помогу тебе. Отец, со мной все нормально. Это не моя кровь. А вот Ярослав. Я видел, как он упал вместе с драконом в этом месте, и он указал на гору трупов темных легионеров. Я бросился разбирать этот завал, разбрасывая трупы в разные стороны. Стас помогал мне. Наконец, мы добрались до Яра. Он лежал на спине, раскинув руки, сверху его прикрывало бето окровавленными крыльями. Я обнял сына за голову, и, о чудо, он застонал. «Жив. Сейчас, только подожди, не умирай. Вы желаете использовать божественный дар полное исцеление?» «Да нет, да. Положите ладонь правой руки на того, кого вы хотите исцелить». Кладу ладонь на лоб Ярославу, и золотое свечение окутывает сына. Он открывает глаза и непонимающе смотрит на меня. На Бету применяю большое боевое исцеление, ей заметно становится лучше. Пошатываясь, Ярослав встает на ноги, я поддерживаю его за руку. Сын все пытается что-то сказать, наконец, у него получается. «Отец, а где близнецы? Я попал в какую-то магическую ловушку, и они бросились мне на помощь. Прикрыли меня. Действительно, а где близнецы? Их не видно на поле боя. Где это было?» Спрашиваю Яра. «Наверное, где-то здесь недалеко от меня. Невдалеке находились целые завалы из трупов темных. Мы направились к ним, расходясь в поисках в разные стороны. И мы нашли близнецов. Они лежали рядом голова к голове, сверху их также прикрывают драконы. И они все четверо мертвы. Я уже ничего не могу сделать для них. Я не смог присмотреть за ними. Не уберег. Что я скажу Маше? Что я скажу их женам и детям? Легче самому принять смерть, чем стоять над трупами собственных детей, бессильно сжимая кулаки. Станислав, их надо забрать отсюда. Да, отец, я все сделаю. Мой взгляд скользит по полю недавней битвы и цепляется за белоснежное полотно, расшитое золотыми рунами. Оно выглядывает из-под горы убитых темных. Начинаю опять раскидывать трупы врагов. Из-под завалов появляется мертвый императорский грифон, а под ним сам император. Бросаюсь к нему, похоже, он тоже мертв, но тот вдруг застонал и открыл глаза. «Алекс, ты жив? Скажи мне, мы победили?» «Да, мы победили. Слава богам, все было не зря. Я сейчас помогу тебе, ты только не дергайся сильно, я достаю зелье лечения. Не поможет, я уже пробовал. Меня отравили магией тьмы, она пожирает меня изнутри». Конрад вдруг сильно стискивает мою руку и притягивает меня к себе. «Алекс, поклянись мне. Сейчас, здесь перед лицом моей смерти. Поклянись». «Конечно, я клянусь. Но в чем именно?» «Кельвин погиб на моих глазах. Он был моим официальным наследником. Но жив его старший сын, мой тезка, тоже Конрад. Я не взял его на эту битву. Он должен быть в нашем родовом замке. Поклянись, что не дашь прерваться моему роду. Поклянись, что не дашь разрушить мою империю. Клянусь. Благодарю тебя, мой друг. Теперь я со спокойной душой покину этот мир». Он закрыл глаза и умер на моих руках. Сколько погибло людей в этот день, сколько погибло великих людей. Такова цена победы. Подошел Ярослав, он выглядит уже гораздо лучше, полное исцеление, похоже, действует. «Ты выяснил обстановку, каковы наши потери?» Спрашиваю у него. «Потери огромные. Мы потеряли не меньше половины солдат, гномы примерно столько же. У триады империи потери доходят до 2-3 от первоначального количества войск. Больше всего потеряли союз вольных городов и прочие союзные войска небольших княжеств и баронств. Их потери доходят до 80 и даже до 90%. Мы за свою жизнь и свободу заплатили самую высокую цену. Мы заплатили своей кровью. Несколько дней на месте битвы горели погребальные костры. Точнее, один большой погребальный костер в месте, где были темные врата. Люди предавали огню тела своих павших. Трупы нелюдей и монстров скидывали в огромные только что выкопанные ямы и заливали алхимическим огнем. Доспехи и оружие темных собирали и складывали в отдельные кучи, которые как горы высились по периметру первой линии обороны. По разделу трофеев пока никаких решений принято не было, но я хотел предложить деньги от реализации этих трофеев направить на поддержку семей, потерявших кормильцев в этой битве. Тела близнецов и пяти погибших полковников Ирианской армии порталом переправили в Александрию, где и провели прощальный обряд. Урны с прахом сыновей поместили в родовую усыпальницу в Асгарде. Недолго она стояла пустая. Закончилась победой людей вторжения и на других континентах, Аквитании и Ширии. И там получилось убить портальщиков темных достаточно рано, но взломать врата не удалось. И за время, пока порталы закрывались сами по себе, в наш мир успели прорваться несколько десятков тысяч монстров. Людей, не сумевших найти убежище в городах, твари просто съели. Просторы двух материков превратились в пустыни. Хорошо, что монстры по какой-то причине, оставшейся для нас тайной, не могли размножаться в Радгарде. Да и днем солнечный свет сильно влиял на их активность, они забивались в разные щели и впадали в какое-то полусонное состояние, становясь легкой добычей. Я, вообще, думаю, что именно эта способность глаксов и скиллов впадать в состояние близкое к анабиозу, позволила темным накопить такую гигантскую прорву этих тварей. В противном случае попробуй-ка прокорми их в ожидании, пока откроется портал, а так запросто вывели их из анабиоза и вперед, кушать подано. Возвращаясь к делам на соседних с Осией континентах, могу добавить, что все это привело к упадку старых империй, и Аквитанского халифата, и Ширанского царства. Как следствие, образование множества независимых княжеств, баронств, вольных городов и совсем небольших поселений, которые так или иначе смогли отбиться от нашествия монстров. Забегая вперед, скажу, что впоследствии не один год гильдии охотников на монстров по всему миру собирали команды добровольцев, желающих поохотиться на тварей в Аквитании и Шерране за приличное вознаграждение. Вторжение темных, битва у темных врат и победа, доставшаяся нам ценой таких жертв, перекроили всю политическую карту Оси. Система подняла статус моего княжества до уровня империи. Так что на карте Радгарда официально появилась Арианская империя. Как я и обещал Конраду Домициану, на престол империи Далмация взошел его правнук Конрад II. Но совсем неожиданно из остатков трех княжеств триады системой была воссоздана империя, которой было присвоено имя Рейнское. Именно Рейнское княжество во главе с князем Валентоном понесло меньше потерь в битве. Это и не удивительно, основу войска Рейнской армии составляет тяжелая конница, которая вступала в бой с темными реже остальных родов войск. До сих пор не знаю, сыграла ли в этом какую-либо роль ритуальная имперская корона, переданная мною в свое время главам триады. Три императора через год после эпохальной битвы у темных врат собрались на месте, где она произошла. На этой встрече были приняты решения, которые определили судьбу Оси и всего мира на долгие и долгие годы. Во-первых, был заключен пакт трех империй о вечном мире и разделе сфер влияния, который осветила сама Великая Мать. Во-вторых, был создан межгосударственный орган разрешения возможных противоречий и споров. Назвали этот орган «Арбитраж». В-третьих, единодушно все три императора высказались за создание на месте битвы мемориального комплекса для увековечивания памяти павших героев. Был объявлен конкурс на создание проекта мемориала, и к моему большому удовольствию победил в нем проект Габриэля Монтына. В моей топографической карте были обозначены границы Арианской империи, которые включили в себя полностью всю сферу влияния, выделенную мне по условиям пакта. Внутри границ оказались независимые княжества и баронства, а также несколько вольных городов. То же самое, только не с такой детализацией, было отражено на карте во вкладке «Клан» в моем интерфейсе. Если я на независимые образования, попавшие в сферу моего влияния, фактически не имел возможности прямого воздействия, то так называемые линды, оказывается, находятся в моем полном подчинении. Я могу убрать прямо сейчас любого линдлорда и назначить своего чиновника для управления землей. Часть линдов были просто бесхозными, и в них хозяйничали кто попало. Но ничего, я быстро там наведу порядок. Битва у темных врат привела еще к одному изменению. Теперь уже лично во мне, огромное количество лично мною убитых тварей, особенно элиты темных, включая темного владыку, привело к тому, что я достиг 500-го уровня и стал великим мастером клинка. Все это нашло отражение в моем статусе. 1. Имя. Александр. 2. Уровень. 515. 3. Класс. Мечник. 3.1. Уровень мастерства. Великий мастер клинка. 3.2. Стиль. Путь дракона. 3.3. Подкласс. Великий коллекционер. 400 уровень. 4. Жизнь. 5160-5165. Мана. 5260-5260. 6. Характеристики. 6.1. Основные. 6.1.1. Сила. 330, в том числе 29, экипировка. 6.1.2. Ловкость. 398, 38. 6.1.3. Выносливость. 231. 26, 6.1.4, восприятие, 238, 29, 6.1.5, интеллект, 236, 26, 6.1.6, харизма, 105, 6.2, дополнительные, 6.2.1, регенерация, 110, 6.2.2, мудрость, 77, 6.2.3, скорость, 121, 6.2.4, меткость, 100, 6.2.5, воля, 101. 626, стойкость, 88, 6-3, скрытые, 6-3-1, интуиция, 99, 6-3-2, удача, 69, 6-3-3, хладнокровие, 52, 6-3-4, красноречие, 60, 6-3-5, смекалка, 45, 6-3-6, лицемерие, 17, 7, умения, 7-1, активные, 7-1-1, поглощение, без уровня, 7-1-2, управление маной, без уровня, 7-1-3, танец дракона минус 569 уровень, 7-1-4, тень дракона, 540 уровень, 7-1-5, оценка минус 588, 50 уровень, 7-1-6, тотальный взлом, 450 уровень, 7-1-7, световой луч минус 320 уровень, 7-1-8, подавление воли минус 303 уровень, 7-1-9, огненный вал, 276 уровень, 7-1-10, большое боевое исцеление минус 240 уровень, 7-1-11, магическое копирование минус 222 уровень, 7-1-12, каменный дождь, 209 уровень, 7-1-13, защитная сфера, 155 уровень, 7-1-14, световая волна, 149 уровень, 7-1-15, управление механизмами, 140 уровень, 7-1-16, аура света, 129 уровень, 7-1-17, световой доспех, 129 уровень, 7-1-18, ложная цель, 123 уровень, 7-1-19, каменная стена минус 117 уровень, 7-1-20, магический барьер минус 110 уровень, 7-1-21, гранитный щит, 110 уровень, 7-1-22, защитный купол минус 110 уровень, 7-1-23, мгновенная свертываемость крови, 100 уровень, 7-1-24, боевой клич, 77 уровень, 7-1-25, огненная стрела, 55 уровень, 7-1-26, ярость, 30 уровень, 7-2, пассивные, 7-2-1, драконий всадник, без уровня, 7-2-2, владение мечом минус 621, 30 уровень, 7-2-3, скрытность 620, 30 уровень, 7-2-4, стрельба из лука, 555 уровень, 7-2-5, ведение сокрытого минус 486 уровень, 7-2-6, дрессировщик, 479 уровень, 7-2-7, картография, 427 уровень, 7-2-8, эль-легкий шаг минус 401 уровень, 7-2-9, свежевание добычи, 369 уровень, 7-2-10, знание алхимических ингредиентов минус 367 уровень, 7-2-11, лингвист минус 365 уровень, 7-2-12, верховая езда минус 360, 30 уровень, 7-2-13, торговля, 289 уровень, 7-2-14, следопыт минус 280 уровень, 7-2-15, владение кинжалом, 245 уровень, 7-2-16, управление малыми тактическими отрядами, 200 уровень, 7-2-17, скалолазание, 185 уровень, 7-2-18, знание древних языков, 181 уровень, 7-2-19, мастер ловушек, 160 уровень, 7-2-20, управление большими тактическими отрядами, 55 уровень, 7-2-21, владение щитом, 17 уровень, 7-2-22, изготовление ядов, 10 уровень, 7-2-23, стрельба из арбалета минус 10 уровень, 7-2-24, владение копьем, 3 уровень, 7-2-25, управление кораблем, 1 уровень, 7-2-26, знаменосец, 1 уровень, 7-2-27, карманная кража, 1 уровень, 7-2-28, подводное дыхание, 1 уровень, 7-2-29, наставник, 1 уровень, 7-2-30, волчий нюх, усиливает обоняние на 30, 7-2-31, волчий бег, увеличивает скорость передвижения на 25, 7-2-32, улучшенное ночное зрение, обостряет зрение в темноте на 15%, 7-2-33, кошачий глаз, улучшает зрение на 15, 7-2-34, хитиновый панцирь, снижает входящий физический урон на 5, 7-2-35, каменная кожа, снижает входящий физический урон на 10, 7-2-36, стальная кожа, снижает входящий физический урон на 15.7237. Алмазная чешуя снижает входящий физический урон на 20.7238. Сопротивление кислоте 95 макс 7.239. Сопротивление ядом 95 макс 7.240. Сопротивление магии земли 95 макс 7.241. Сопротивление магии воздуха 95 макс 7.242. Сопротивление магии воды 95 макс 7.243. Сопротивление магии огня 95 макс 7.244. Сопротивление магии тьмы 95 макс 7.245. Сопротивление магии смерти 95 макс 7.246. Сопротивление магии крови 95 макс 8. Питомцы 8.1. Летучая мышь 425 уровень. Умение: невидимость, улучшенный радар, ультразвук 8.2. Младший призрачный дракон альфа 500 уровень. Умение: невидимость, единение, пространственный разрыв, призрачный щит, свертывание пространства 9. Божественный дар 9.1. Полное исцеление. В битве у темных врат мы потеряли не только близнецов. Одним из погибших полковников был Бен Брокс, который наотрез отказался остаться в Александрии. А вот отец Патрик и Аарон выжили в той битве. Священнослужитель вернулся к своим обязанностям настоятеля в храме Светлой Троицы в Бадене, а великий магистр отказался от преподавательской деятельности в Имперской магической академии, ссылаясь на свое желание прожить остаток жизни в тишине и покое. Законное желание человека, всю жизнь посвятившего спасению этого мира. Думая о том, как помочь своему старому учителю осуществить свои мечты, я вспомнил одно место, в котором был когда-то очень давно. Ранним утром мы стояли с Аароном на берегу озера с красивым названием «Небесное зеркало». Умиротворением веяло от этого места, тишиной и покоем, как и хотел великий магистр. Безмятежная гладь озера только дополняла эту идеалистическую картину. Да, это то, что я сейчас хочу. Спасибо, Александр, за понимание. Ну, что ты, Аарон, ты заслужил отдых, а место просто удивительное. Построим тебе на берегу уютный домик. Сделаю сюда портал, чтобы пользоваться могли только ты и я. Буду приходить к тебе в гости на чай. Да, это ты хорошо придумал. Особенно про чай. Ну, можно еще на рыбалку сходить. Тоже неплохо. Мы стояли и смотрели на солнце, восходящее из-за горизонта. А мне почему-то вспомнилось то огромное фиолетовое светило, которое я видел в темном измерении. Я даже машинально встряхнул головой, чтобы отогнать неприятное видение. В этом мире будет всходить только наше солнце. Эпилог. Замок Асгардтарианская империя. 23-й день месяца Небесного Отца 2365 год эры светлых богов. На верхней террасе имперской башни замка Асгард в кресле сидел старик. Но у того, кто смог бы получше рассмотреть этого человека, язык не повернулся бы назвать его стариком. Могучая прямая спина, гордая и величественная осанка человека, привыкшего повелевать. Его возраст выдавали только длинные до плеч седые волосы и такая же седая борода, лежащая на его груди. Император Риан и Александр, а это был он, смотрел куда-то вдаль, туда, где на горизонте море сливалось с небом. У его ног лежал огромный темно-серый дракон, казалось, он дремал, полуприкрыв глаза. Великий воин Наси, великий герой Радгарда, великий император, так называли его современники. Он пережил свою любимую женщину и своих детей, пережил всех своих друзей и врагов. В его глазах, казалось, отражался огонь погребальных костров, на которых горели останки любимых им людей, провожаемых в последний путь. Неудивительно, что он смертельно устал от одиночества. Последние несколько десятков лет в этом мире его держала одна цель, которую он решил достичь во что бы то ни стало. И вот буквально месяц назад это свершилось. Император превзошел рубеж в 1000 уровней, и система официально назвала его асом клинка или, как говорили в Радгарде, он стал легендарным мастером. После отражения вторжения темных магическая защита мира стала постепенно восстанавливаться, и как следствие стало сокращаться число разломов, а значит и количество монстров и легендарных зверей тоже уменьшилось. Повышение уровней превратилось в непростую задачу. Какое-то время выручали проклятые подземелья, но и они стали большой редкостью. Оставался разве что магический полигон в Асгарде и прокачка небоевых умений, таких как лингвист или управление механизмами. Но странник все же достиг своей цели, и теперь он готовился покинуть этот мир. За судьбу клана и своей империи Александр был спокоен, за многие годы он создал и довел до совершенства систему управления и тем и другим. Последние 10 лет он фактически не участвовал в принятии решений. Делами клана и империи занимались совет клана и его правнук, наследный принц империи Яромир. За почти 330 лет существования Арианская империя превратилась в самое могущественное государство мира. Непобедимая армия и могучий флот Арианы были гарантами мира и процветания всего Радгарда. Столицей империи считался замок Асгард, уникальный по своей архитектуре, расположению и назначению. В империи было два крупных мегаполиса – Александрия и Славия, численность населения – которых превышало миллион человек. За первое столетие существования империи Александру удалось без принятия непопулярных мер полностью ликвидировать систему лендлордов, в том виде, в котором она существовала последние тысячелетия истории Радгарда. На территории империи теперь все земли входили в реестр имперских земель, кроме тех, которые принадлежали другим кланам. Империя была без сомнения одним из самых богатых государств Оси. Торговля, ремесленное производство, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство – все это было на самом передовом уровне в мире. Император Александр мог по праву гордиться делом всей своей жизни. Несколько дней Александр прощался с Радгардом. Начал он с посещения мемориала на месте битвы у темных врат на Синейском плато, который давно стал святым местом для народов Оси. В центре котлована, который он с сыновьями когда-то соорудил, уничтожая темную материю, на месте захоронения праха павших героев был воздвигнут величественный храм всех богов. Огромный золотой купол храма устремлен в небо, вокруг главного купола расположено 10 поменьше. В храме находятся алтари всех 10 светлых богов, а в центре алтарь Светлой Троицы. Стены храма всех богов выполнены из белого и синего мрамора. Вдоль стен котлована на бывшем первом рубеже обороны проложены аллеи, засаженные кедрами. От аллеи к храму ведут 4 лестницы, расположенные симметрично. Вокруг храма разбит красивый парк, на аллеях которого стоят статуи героев, павших в той битве. Есть здесь статуи близнецов Владимира и Даниила, императора Конрада и его внука Кельвина, князя Арчибальда Фокса и еще многих великих героев, отдавших жизнь за свой мир. Стены котлована украшены барельефами с изображением сцен Великой битвы, центральное место среди которых занимает сцена поединка темного владыки и князя Александра. Часть стен отделана белым мрамором, на котором золотыми буквами высечены имена всех павших бойцов до последнего солдата. Кстати, на месте малых врат в Новой Ариане тоже сооружен мемориал, попроще, конечно. На месте захоронения воинов воздвигнут обелиск, на котором высечены имена всех павших, вокруг также разбит парк, в центре которого построен храм бога Громира, покровителя воинской доблести. Оба мемориала считаются одними из главных святынь Оси, тем более автором проектов обоих был величайший архитектор всех времен и народов, Габриэль Монтен. Следующим пунктом прощального турне императора была Александрия, точнее Драконий замок. Он постоял несколько минут в одиночестве, прижавшись щекой к стволу родового древа, которое возвышалось над замковым парком почти на 20 метров. Имперская служба безопасности обеспечила императору возможность попрощаться с родовым древом и родовым храмом без лишних свидетелей. Несколько минут он стоял перед статуей бога-покровителя клана, потом поклонился, и ему показалось, что дракон поклонился в ответ. В хрустальном пике император посетил только один зал – хранилище трофеев. Он прошел мимо своих заклятых врагов, которых победил когда-то. Паук, Гарри Локвуд, Безликий. Император шел в последний зал, где как на параде выстроилась вся свита темного владыки с ним во главе. Почти все ездовые питомцы темных оказались легендарными монстрами, так что получилось их поставить на постаменты вместе с хозяевами. Небольшая армия темных. Император положил руку на голову дракона, тот открыл глаза и посмотрел на хозяина. Он знал, что будет дальше. Если честно, то он долго ждал этого. Он тоже устал и покинул бы давно этот мир, как это сделал первый питомец императора мышь, но дракон был слишком привязан к хозяину, чтобы оставить его одного. Но вот, наконец, этот час настал. Александр взобрался в седло, и дракон, расправив крылья, могучим рывком оторвался от башни. Пролетев несколько лиг над морем, всадник стал забирать вверх. Они легко справлялись с разряженным воздухом, поднимаясь все выше и выше. Когда атмосфера кончилась, человек и дракон поплыли в безвоздушном пространстве навстречу звездам. Наконец, темнота поглотила сознание странника. Но ненадолго, он вскоре снова начал осознавать себя. «Ну, здравствуй, Александр, давненько не виделись», — раздался в голове странника знакомый голос. «Проводник, конец третьей книги».